Совет. Огни факелов хрокотали. Языки пламени цеплялись друг за друга, вспыхивали и вновь истончались под натиском теней. Свет был редчайшим гостем в каменном зале, сквозь пещерные своды которого не просачивался даже самый крохотный лучик. Каждая расщелина таинственного грота сквозила тишиной, прячущей секреты этого места, и мглой, преисполненной недостижимым могуществом, познать которое способен не каждый. Пылали камины, и жар, исходящий от них, шевелил полотнище знамен. Вокруг мраморного, огрубевшего от времени стола вели собрание хранителей чертога. Те, кто всеми силами стремились сдержать баланс между магами Оды Гельсии и самой землей. Те, кто унаследовали тайны древней магии и всецело чувствовали природу. Те, кто познали силу не в разрушении, а в созидании. И звали они себя магическим альянсом или, по-другому, священной канцелярией. Поговаривали, что каменный зал был выдолблен в скале еще в древние времена, память о которых давно утрачена. А громоздкий стол и стены вытесаны из грубо обработанных валунов, дабы чересчур эмоциональные обсуждения не сказывались на окружающих предметах. Лучшего места для резиденции магического альянса нельзя было найти. Здесь присутствовали магистры различных гильдий, архимаги и старейшины, контролировавшие порядок во всем магическом мире. И каждый из них должен был чувствовать эту тонкую грань, отделяющую главенство от союза. Здесь отсутствовало господство и подчинение, здесь не было великих и незначительных, все они были одновременно единым целым, частью всеобщего баланса, и в то же время каждый был сам по себе, одиноким отшельником, ищущим собственный путь. На этом держалось магическое равновесие Оды Гельсии. Среди присутствующих особо выделялся странник, который предпочел алым канцелярским мантиям свой потрепанный дорожный плащ. Он размышлял о чем-то своем, и росчерки морщин меж его бровей оставляли глубокие выемки. Но хмурые черты были вызваны не возрастом, а скорее тем, что он много думал и редко говорил. Совет вел старейшина священной канцелярии, достопочтенный Альберт. «Осмелюсь предположить, новость о случившемся донеслась уже до многих», — проговорил он скорбным голосом. «История любит повторения. Тьма всегда приходит и всегда отнимает жизни. Этого не избежать. Несколько боевых инквизиторов исполнили свой долг и пали, защищая границу. Туманные земли пробудились». Не успел старейшина закончить речь, как с другого конца зала донесся опасливый шепоток. «Темные маги вернулись». Грот потонул в глубоком молчании. Альберт тяжело вздохнул, потеряв переносицу. И тут же по каменному залу покатилась волна шелестов. «Но как это возможно? Ведь они сгинули с Оды Гельсии. И причем давно. Неужели они вновь вернулись после стольких лет?» Лишь странник остался невозмутим. Перед его глазами зашевелились алые мантии, поэтому он прикрыл уставшие веки. Капюшоны не выдавали лиц. Но тому, кто присутствовал на совете не первый год, не составляло труда различить членов Альянса по голосам. Только что нараспев заголосили магистр первой степени Глена и архимаг Целлерт. Кажется, один лишь старик Роберто, сидевший по левую сторону от Альберта, дремал, не принимая участия в обсуждении. «Мы не можем утверждать, что это дело рук именно темных магов. Однако то, что пало несколько инквизиторов, действительно сбивает с толку. Они были убиты на границе туманных земель и даже не успели вступить в бой, поскольку следов сражения рядом не обнаружено. Крахницы и мелкая нежить на такое не способны. Любому высокоорганизованному уму ясно, что убийство было точным, осознанным». В сыром прохладном воздухе повисло молчание. Лишь огонь в каминах и настенных факелах продолжал роптать. Магистры-архимаги внимали каждому слову. «Но если это в самом деле темные маги, то возникает справедливый вопрос. Почему они начали действовать именно сейчас, спустя многолетнее затишье? Это наталкивает на мысль, что выйти из тени их побудило какое-то определенное событие». По длинным седым волосам старика Альберта скользнула тень, и пламя отразилось в проникновенных глазах, обнажив в них усталость прожитых лет. «Магистр Ллойд, скажите, как давно в Силентиуме появились ваши чужеземцы?» Силуэты пытливо дернулись в сторону задумчивого странника, По настороженному молчанию тот понял, что обратились к нему. Размеренно выдохнув, он сложил руки в замок и подпер ими подбородок, тронутый щетиной. Наконец магистр был вынужден оставить свои думы и отстраненно сказал: «Не так давно. С месяц назад». Выдержав короткую паузу, специально испытывая, с трудом сохраняемое терпение каждого, он коротко поинтересовался: «А что?» «И вновь Силентиум», — фыркнул Целлерт. «И все корни оттуда», — добавил архимагистр Алвиус. Заговорили архимаги одновременно и как-то очень уж громко. Жаловались, что было естественно. На халатности своеволия подопечных, что тоже было естественно. Принялись перечислять все возможные и невозможные проступки и нарушения, что опять же было естественно. Август Ллойд устало рассматривал высокий потолок с гнездами темных балконов, неровный пол, алые полотнища с двумя скрещенными мечами, символом священной канцелярии, и молчал. А старик Альберт следил за тем, чтобы ни одно обвинение не утекло из этого потока возмущений и обязательно было высказано здесь, на собрании. «Вы должны предпринять меры!» Архимаги воскликнули одновременно и негодующе воззрились друг на друга. Наконец голоса стихли, но тишина не принесла облегчения, поскольку была выжидающей. Магистр Ллойд, от которого давно ускользнула нить обсуждения, спросил прямо: «Что именно вас не устраивает?» «Мы позволили вам принять в гильдию демонического зверя на нескольких условиях», — высокопарно произнес Целлерт. «И одним из главных являлась неприкосновенность чужих жизней, поскольку от его истинной природы исходит угроза людям. И, как мы видим, к этому досадному происшествию оказался причастен именно он». «Неприкосновенность чужих жизней не была нарушена». «Но он пропустил чужаков в наш мир», — не унимался Целлерт. «Это может привести к глобальным последствиям. А если случай минувшей давности повторится вновь?» «Вы подрядились прорицать?» Август задержал на нем пристальный взгляд. «Магистр Ллойд, нужно учитывать все возможные исходы». Поддержал архимага старейшина священной канцелярии. «Или вы запамятовали о давнем пророчестве?» Следом взяла слово его преемница, Сефира, сидевшая от него по правую руку. «Мне казалось, вы давно перестали верить в сказки, Альберт. Как один человек может нести угрозу целому миру?» «Человек не может», — согласился тот. «Но когда нарушается баланс миров и природа содрогается под влиянием чужой стихии, мир теряет свои кусочки и приращивает осколки чужого. Это может нести угрозу». Он вознес затуманенный взор к потолку. «О, темное, темное колдовство!» «Вот уже много лет привратники стоят на страже границы миров», — рассуждала Сефира, — «и граница эта была нарушена самым вздорным образом. Как вы объясните это?» Она подалась вперед, сверкнув из-под капюшона седыми волосами, в которые были вплетены цветы и листья. «Ничего знаменательного я в этом не вижу», — неохотно отозвался магистр Ллойд. «Врата закрылись сразу же, чего, прошу заметить, раньше не случалось. Чужаки появились здесь случайно. Они были напуганы, сбиты с толку и едва понимали, где находятся. Вдобавок ко всему стали жертвами крахнийцев». «Неужели вы утверждаете, что они обычные люди?» — скептично спросила Глена. «Я не могу ничего утверждать, поскольку сам не являлся свидетелем произошедшего. И раз уж так вышло, мы должны сейчас не сетовать, а думать, как уберечь чужеземцев от опасности. Не забывайте, что пришли они сюда из далекого места, где о магии даже не слышали. И поскольку произошло это на моей территории, я взял их под свое попечение». «Это недопустимо!» — заверещала скрипучая Сефира, брызжа слюной. «Каждый маг должен пройти испытание, прежде чем заслужить право на вступление в гильдию и уж тем более претендовать на звание подмастерья. И вы так просто и безответственно переступили через многовековые традиции?» «Это может породить прецедент», — кивнул Альберт, задумчиво почесывая седую бороду. «Девочки были оторваны от своего мира и своей привычной жизни», — ответил Август Сефире. «И мы не должны пускать их судьбы на самотек. Ответственность за случившееся полностью лежит на наших плечах. Иначе я не вижу основания зваться священной канцелярией». «Все равно никто не способен открыть или уничтожить врата заклинателя, который давно умер», — смягчился кто-то с другого конца зала в поддержку магистра Силентиума. «Поэтому привратники и должны следить за тем, чтобы баланс не пошатнулся», — в который раз напомнила Сефира. «И вновь круг замыкается», — скучающе подметил Целлерт. «К тому же, если все-таки сопоставить эти два события», — спохватилась Сефира. «А при чем здесь мои подмастерья, позвольте узнать?» Голос Ллойда зазвенел стальными нотками. «Но пророчество!» Архимагистр Алвиус устал ходить вокруг да около. «Пророчество о неком инквизиторе?» Все так же холодно поинтересовался магистр Силентиума. «Инквизиторов на Оде Гельсии не счесть. С чего вы вообще обратили внимание на подмастерье моей гильдии?» «Ну как же?» Под его пристальным взглядом Алвиус растерялся. «Ведь оно гласит! Гласит! Разве вы не помните?» Архимагистр понадеялся, что кто-нибудь продолжит, освободив его от озвучивания малоприятной темы, но никто не спешил его поддержать. Старик Роберто по-прежнему дремал, только отведя взор подальше от магистра, Алвиус закончил мысль. «Лишь инквизитору, рожденному в другом мире, подвластно уничтожить лорда смерти, но ценой...» «Ценой!» Он снова замялся. Магистр Ллойд мертвой хваткой вцепился в край стола, оставляя на огрубелых ладонях красные следы. Выдохнув, он взял себя в руки. «Если вы так боитесь произнести его вслух, молчите и не терзайте себя страхом». Он вновь укутался в дорожный плащ и натянул на лицо маску отчужденности. «Не вижу никакой связи. Причем здесь моя ученица? То, что она по нелепой случайности попала сюда из другого мира, еще ни о чем не говорит. Маги, допустившие эту грубую ошибку, уже отбыли свое наказание и отработали долг перед магическим альянсом. Как бы то ни было, обе девочки — члены моей гильдии, не более». «Сейчас это не так важно». Внимательно выслушав обе стороны, старейшина священной канцелярии поднял морщинистую руку и перевел внимание присутствующих на себя. «Давайте отложим пророчества и предсказания, которые всегда туманны по своей природе. Сейчас куда важнее другой вопрос. Кто именно из темных магов причастен к убийству инквизиторов?» «Уж не сам ли лорд смерти?» — предположил шумный Целлерт. «Едва ли. Лорд смерти никогда не марал свои руки так открыто. Никому не удавалось не то что ощутить воздействие его силы, даже увидеть самого темного мага. Он и его мотивы до сих пор остаются для нас глубочайшей загадкой». «Ну и лорду демонов это явно незачем», — вставил Целлерт. «Он никогда не подчинялся воле лорда смерти и всегда был отдельно от остальных темных. Вы ведь слышали, что он отказался от темной магии и живет в своей цитадели, словно отшельник?» «Бывших темных магов не бывает», — резонно заметила Сефира. От хитрого прищура глаз разбежалась вереница морщинок. «Честное слово», — жаром воскликнул Целлерт. «Мои инквизиторы видели его твердыню и даже осмелились подойти к ней. Но Мэральд ничего им не сделал и совершенно не обратил внимания. Темный маг больше не колдует». Он разгоряченно всплеснул руками, и тень на каменных стенах глумливо повторила его жест. «Чудеса, да и только!» Август Ллойд устало прикрыл тяжелые веки. Старейшина Альберт поспешил прервать неожиданный эмоциональный порыв. «Очень плохо, что вы позволяете своим подопечным такие безрассудные выходки. Надеюсь, в случае чего вы будете готовы взять на себя ответственность за их жизни». Архимаг стыдливо замолчал, сконфузившись под осуждающими взглядами. «Отбросим странное желание Мэральда уединиться. Этот темный маг всегда был сам по себе. Вряд ли его заинтересовала бы такая незначительная вылазка. А вот кто действительно всю жизнь презирал Инквизицию и охотился на карательных магов, так это лорд теней». Незаметно для других магистр Силентиума сжал кулаки, и все его мышцы напряглись до жгучей боли, словно упоминание темного мага вывело его из равновесия. Неподвижный взгляд впился в стол, наливаясь безумным огнем каминов. «Фидаил!» — слетело с его губ, но было произнесено так тихо, что никто из присутствующих не расслышал. «Разве он не умер?» — с сомнением подал голос кто-то. «Темные маги бессмертны», — напомнил Альберт, — «потому их и зовут темными. Они идут против воли самой природы. Но ведь о нем не было слышно столько лет. Все считали его погибшим. Где же он мог скрываться, магистр Ллойд?» — позвал кто-то, вырвав Августа из глубокого забытья. «Вы полагаете, я ведаю?» — резко отозвался он, даже не поняв, кому именно адресовал свой ответ. «Полно», — вмешался Альберт, оборвав их жестом, и обратился уже ко всем присутствующим. «Считаю своим долгом озвучить еще одно предупреждение». Маги замерли, приготовившись слушать. «В последнее время разрастается молва, будто бы среди гильдий заводятся ищейки. Присные темных, притворяющиеся простыми наемными магами, будьте бдительны. Магистр Ллойд, вас это касается в первую очередь. Если вести о чужеземном инквизиторе дойдут до тем...» Он не успел договорить, терпение магистра лопнуло. «В моей гильдии предателей нет!» Ледяной тон прокатился по гроту, отразившись металлическим эхом от каменных стен. Камины зарокотали неистовее, все вздрогнули. Старейшина выдержал его гнев и спокойно воззвал к холодному разуму. «Август, кому как не тебе знать, что боязнь правды иногда затуманивает рассудок. Мы слепо верим в то, что хотим видеть, не руководствуясь здравым смыслом, но в итоге сами же страдаем от этого». «Уж не из подобных ли рассуждений вы уготовили Лайле Ланг ее участь?» Сухо осведомился Август, сам не понимая, почему вдруг решил вспомнить события минувших лет. «Мы поступили по закону», — возразил Альберт. «Она же этот закон непростительно нарушила. Напомнить вам, что если бы она не пособничала лорду теней, нам бы удалось изловить его гораздо раньше. А теперь его след простыл в неизвестном направлении». И уже несколько десятков лет нет ни одного намека. Остается только гадать, когда темный маг начнет мстить. После этого вы, наверное, скажете, что Ланг совершенно не причастна к вырождению инквизиторов. Извольте, именно с ее руки магический геноцид продолжается по сей день. Темный маг не остановится, пока не уничтожит всех инквизиторов ради своей преступной мести. Лицо магистра Ллойда осталось непроницаемым. «Я не утверждаю, что предатели должны быть». Старейшина смягчил тон, словно по безмолвному гроту не витали воспоминания давно забытых лет. «Просто будьте бдительны и держите наготове старших магов».